Глава вторая. Западное монашество до Бенедикта. Не прерывавшие общение с церквями Востока церкви Запада воспитывают то же понимание христианского идеала и столь же легко поддаются аскетическим тенденциям эпохи. Уже в половине III века приобретают все большее значение аскетические требования. Ревностные христиане и христианки, отрекшись от имущества и брачных уз, по двое, по трое живут в городах, образуя знакомые нам аскетерии «solum aut primum genus monachorum» – знакомые нам аскетерии Италии. По выражению блаженного Иеронима, повышение религиозности понимается как аскеза. Гальский магнат Павлин Наланский отказывается от своих богатств, братски живет со своей женой и переселяется в Италию к могиле святого Феликса. Сделавшись епископом, он не перестает покровительствовать монашеству и аскетизму. Все прочнее укореняется обычай при вступлении в ряды клира порывать плотские сношения со своей женой, и собор в Эльвире 306 года угрожает нарушителям этого обычая лишением сана. Даже среди простых мирян распространяется духовный брак. Девы дают обет безбрачия, посвящая себя Христу. Знатная римлянка Азелла, с 12 лет заключив себя в теснины одной комнаты, услаждается широким пространством рая. Она постится, носит грубую тунику, терзающую юное тело. Никогда не появлялась она в публичных местах, не говорила с мужчинами. Почти невольно поспешала она к преддверию мученичества. Другие в храме торжественно приносят свой обет и получают особое покрывало, приличествующее невестам Христовым. Virginis velatae. Много вдов и дев живут вместе, зарабатывая себе пищу тканьем. Во главе их стоят наиболее почтенные и опытные в нравственном воспитании и образовании духовном. Мало-помалу устанавливается правило ненарушимости обета девства, особенно для торжественно произнесших его Virginis velatae. Знатная римская Матрона Марцелла, потеряв мужа через 7 месяцев после свадьбы, решила вести религиозную жизнь. Богатый, но уже старый магнат тщетно добивался ее руки. Иногда и молодые умирают рано, прислал он сказать ей, намекая на смерть ее мужа. «Молодые иногда умирают рано», — отвечала она, — «но старик не проживет долго». Избрав себе уделом вдовство Христово, Марцелла отказалась от роскошных одежд, отвергла золото вплоть до ничтожного кольца. Боясь искушений, она не вступала в беседы наедине даже с клириками и монахами, окружив себя почтенными матронами и целомудренными девами, не посещая дома замужних, чтобы не видеть того, что презрела. Постясь, молясь, читая священное писание, живо интересовалась Марцелла делами церкви, употребляя в ее пользу все свое влияние. Ей известно было восточное анахоретство, но тогда в Риме монашество считалось еще подозрительным новшеством. И несмотря на близкое знакомство с Иеронимом, несмотря на красноречие этого бурного аскета, Марцелла осталась в миру. На Западе аскетические тенденции прежде всего проявились в большей строгости жизни ревностных христиан, в распространении идеала девства и аскетических требованиях, предъявляемых к клиру. Распространеннейшей формой жизни аскетически настроенных мирян являются общежития аскетов или аскеток около города или в самом городе, аскетерии, «diversoria sanctorum», как называет их блаженный Августин. От этих аскетериев через отдельные группы и семьи, ведущие более строгий образ жизни, как группа Марцеллы или семья Павлы, впоследствии вместе с Иеронимом, переселившиеся в Вифлеем, незаметен переход к обыкновенным мирянам. С другой стороны, были и люди, уходившие от мира, бежавшие на восток, как Иероним, Руфин и обе Мелании, основывавшие там монастыри. Но насколько здесь Запад самостоятелен, сказать трудно. Во всяком случае, влияние родины монашества Востока сказались очень рано и сплелись до неразличимости с западною аскетической струей. Виднейшие отцы церкви распространяли идеи аскетизма. Бог хочет, чтобы в нас было его подобие, чтобы были мы святы, как свят он сам. И что будет с тем, кто отдает на поругание члена Христова и превращает дом Духа Святого в дом порока? Первую ступенью святости является девство от рождения, вторую – девство от второго рождения, то есть от крещения, третьего – моногамия, когда после одного брака отказывают от влечений пола. Но и единый брак как-то не вяжется с аскетическим настроением эпохи. Правда, сам Тертуллиан, считавший второй брак видом блуда, спищиеса ступрей, не решается вполне осудить брачные узы. Однако и он, и Августин, и Киприан, и другие бьются в заколдованном кругу. Чувство их осуждает всякое плотское влечение и общение. Но и Христос, и апостолы признавали брак благом. Отцы церкви готовы признать брак уступкою человеческой слабости. Лучше жениться, чем внутренно сгорать. Но вопреки своему чувству, они должны признать благословляемый церковью и Христом плотский союз благом. И поэтому неясны и противоречивы их мнения. Зато тем единодушнее и определеннее они в восхвалении девства. «Хвалю женитьбу, хвалю за мужество, но потому, что рождают мне дев. Из шипов достаю я розу, из земли золото, из раковины жемчужину. Я охотно сказал бы, — пишет Иероним, — что Бог может все, и однако не может он возродить падшую деву. Он может освободить от наказания, но не может возродить испорченный. Страданием брака, когда пухнет чрево, движется младенец, растерзывая тело, противопоставляется слава девства. В будущей жизни девственниц ожидает особая честь. Звезда отличается от звезды сиянием своим, так и воскресение мертвых. Девы должны гордиться Матерью Божьей, непорочную девственницей, по духу и девы. Матери Христа. Или Христос – сын девы, жених и краса их, но есть девы-язычницы. И, принижая их славу, отцы церкви стараются показать, что есть принципиальное различие между целомудрием языческим и целомудрием христианским. Девство дорого не само по себе, а тем, что оно посвящено Богу. Однако не эта мысль, а аскетическое чувство влечет к прославлению целомудрия. Трудно соблюсти непорочность. Враг наш дьявол. Он спешит похитить людей из церкви Христовой. С ним надо бороться. Недаром сказал Спаситель, что принес он на землю не мир, а меч. Храните, девы, храните то, чем начали быть, храните то, чем будете. Не надо посещать брачные пиршества, присутствовать при той свободе распущенных речей, которые не следует, нельзя произносить. Не должно сидеть на пирах, во время которых разгорается голод любострастия. И невеста одушевляется к терпению сладострастия, жених к его дерзости. Вино и юность – двойной пожар сладострастие. Девам следует избегать общения даже с женщинами, потому что они уже отравлены вожделением. Будь цикадою ночей, цвет девы – сам Христос. Но мало презреть плоть. Надо презреть и богатство, как презираем мы мир. Не наносите ран ушам своим, не привешивайте к ним серег, не возлагайте ожерелий и золотых цепей на шею. Пусть ноги ваши будут свободны от золотых помех, волосы не накрашены, глаза взором своим достойны Бога. Скромность и бедность – достояние истинных праведников. И вместе с увещаниями святителей несется чарующий ветер с пустынь Востока. Появляются на западе анахареты Египта, доходят рассказы и легенды о них. В 335 году в Трире появился автор жития святого Антония, Афанасий Великий. Он был и в Риме, где вместе со своими спутниками авторитетно распространял идеи восточного монашества. Теплый приют в аскетически настроенных римских кругах нашли епископ Антиохии Павел, епископ Констанции на Кипре Епифаний, прибывший с ним вместе блаженный Иероним и другие. Под влиянием их рассказов и примера часть религиозно настроенных людей устремилась на восток, часть старалась на западе насадить восточное монашество. Августин рассказывает, как он и его друг Алипий познакомились с жизнью египетских анахаретов. К увлеченному чтением посланий апостола Павла Августину зашел его знакомый Пантициан. Радостно заметив, что Августин и Алипий все более увлекаются христианской жизнью, Пантициан стал им рассказывать о египетском монахе Антонии, имя которого ярче других сияло среди имен рабов твоих. Удивленные слушатели узнали о толпах монахов и о плодородных пустынях. Сам Пантициан познакомился с жизнью восточных пустынников совершенно случайно. В бытность императора в Трире он вместе с товарищами отправился погулять за стены города. Двое из них забрели в какой-то дом и нашли там на столе книгу, содержащую житие святого Антония. Один из них стал читать ее и, пораженный, увлекся открывшимся перед ним новым миром настолько, что решил оставить императорскую службу и служить одному Христу. «Я оторвал себя, — сказал он товарищу, — от наших надежд и решил служить Богу. С этого часа я остаюсь здесь. В этом доме жили какие-то рабы Божии. Если тебе тяжело подражать мне, не думай, по крайней мере, мне мешать». Но товарищ присоединился к нему, и, несмотря на уговоры друзей, оба покинули мир. Часто с жизнью и идеалами восточного пустынножительства знакомят случай. Но мало-помалу пропаганда становится все планомернее. И Иероним, Руфин и Сульпиций Север сделали доступным обаяние восточных пустынь широким кругам Запада. Служивший Богу и спасавший себя в сирийской Фиваиде Иероним рассказывал и писал о том, как в обширной пустыне, сожженной лучами солнца, ему мерещились соблазны римской жизни, как мысленно, а может быть и галлюцинируя, вмешивался он в хоры дев. Уста бледнели от постов, а душа бурлила желаниями в хладном теле и пред человеком, уже ранее положенного ему времени мертвым в плоти своей, кипели одни пожарища сладострастия. Руфин сам был в Египте и сообщал захватывающие внимание легендарные сведения об египетских пустынниках. Смешивал легенду с действительностью и Сульпиций Север. И жадно читались новые книги, напряженно внимали рассказам об анахаретах, считающих непозволительную роскошью все, кроме воды и хлеба. Привлекал героизм пустынников, отрекшихся от мира и бросившихся навстречу опасностям в надежде на одного только Бога. Страшна пустыня. Там живут дикие, невиданные звери. Там готовы всякого растерзать свирепые драконы, достигающие 15 локтей в длину. Один взгляд их убивает человека. Трудна жизнь пустынника. Страшны голодная смерть и дикие звери, но еще ужаснее искушение. К одному анахарету пришла какая-то женщина и попросила у него приюта на ночь. Пустынник согласился, забыв о хитрости дьявола. Он понял это слишком поздно, когда уже поддался ее соблазнам и обнял ее. Пришелец тонкою тенью с диким воем исчезла из рук его, а черти, которых в пустыне множество, стали издеваться над легкомысленным отшельником. «О ты, возносившийся до небес, как низко ты пал до самого ада!» Отшельник мог еще спастись, начав снова трудную жизнь лишений и самоотречения. Вместо этого он отчаялся, вернулся в город и предался всяческому бесстыдству. Отчаяние в своем спасении губит человека. Твердость и святое упорство венчаются победою. Один грешник, раскаявшись в своих грехах, бежал в пустыню. Но демоны нелегко упускают свою жертву. Бессильные поколебать его решение, они 3 ночи подряд нещадно били его. Новый анахарет был тверд, предпочитая смерть жизни во грехах. И демоны отступили от него с воем. «Ты победил, ты победил!» Святой человек может не бояться ничего. От голода его спасает Бог, посылающий хлеб святым пустынникам, как некогда он питал пророка Илию. Демоны над святым не властны, звери покорны его воле, пустынники руками ловят змей и драконов. Один ужасный дракон нагнал страх на все селение. Жители обратились за помощью к анахарету, и тот словом своим убил опасного зверя. Все сбежались, изумленные чудом, но еще боясь даже трупа дракона, от которого шла страшная вонь, всегда сопровождающая демонов. Только по приказанию ободрившего их анахарета поселяне засыпали дракона песком. К пустыннику Амону часто заходили разбойники, и, так как часто терпел он от них обиды, пошел он в пустыню и привел оттуда с собою 2 громадных драконов и велел им оставаться у порога своего монастыря и охранять вход в него. Сильны святые люди, но им необходимо смирение. Это доказывается примерами и наставлениями святых египетских аббатов и погубленных гордынею анахаретов. Аббат одного монастыря посылал с хлебом к отшельнику, живущему вне монастыря, 2 мальчиков. Однажды, возвращаясь, встретили они змея. Мальчики не испугались, а схватили его и, завернув в одежду, с торжеством принесли в монастырь. Все хвалили твердую веру мальчиков, только аббат понял опасность их ранней гордыни и приказал обоих высечь, чтобы не приписывали они своей вере дела Божьи. Подобные рассказы, характеризовавшие идеалы пустынножительства, пленяли воображение современников. К героизму анахаретов, к титанической борьбе с дьяволом рвался аскетически настроенный дух. И пустыня казалась обетованной землей. О, пустыня, благоухающая весенними цветами Христа! О, пустыня, родившая камни, из которых в апокалипсисе построен град великого царя! О, пустыня, доверчиво радующаяся Господу! Здесь можно, освободясь от бремени тела, взлететь к чистому сиянию эфира. Но, увлекая чувства своими легендами и рассказами, те же энтузиасты восточного монашества знакомили с правилами его жизни. Они перевели на латинский язык уставы Пахомия и Василия Великого. Результатом восточного влияния было усиление на Западе аскетического течения. Приверженцы анахаретства и монашества Востока радостно смотрели на расцвет западных монашеских общежитий, на стремление в Египет или Палестину, где возникали общежития западных монахов и монахинь. Таковы были 2 основанных Иеронимом и Павлою в Вифлееме монастыря – мужской и женский. Но они стремились к большему. к устранению аскетериев и замене их монастырями. И здесь им пришлось натолкнуться на серьезное сопротивление. Во время пребывания Иеронима в Риме при понтифике Дамасе 382-385 годы Гильвидий, новый Герострат, оспаривал девство Марии после рождения Христа. Этим подрывался один из главных аргументов сторонников монашества. И сам Гильвидий выступал против притязаний монахов на особое положение в церкви. Около того же времени суровый аскет Иовиниан вместе со своими приверженцами начал борьбу с излишествами аскезы. Благодаря проповедям христианского Эпикура многие покинули безбрачную жизнь. Иовиниан восставал против чрезмерного поста. Отказ от пищи не более угоден Богу, чем вкушение ее с благодарностью. Все создано на потребу человека, и сам Христос принимал участие в брачном пире. Постясь, христиане подражают язычникам, жрецам Кибеллы и Изиды. Утверждая непорочность Девы Марии после рождения Спасителя, они отрицают истинность тела Христова. И дев, и вдов, и замужних ожидает на небесах одинаковая награда. Несколько умереннее в своих нападках был гальский пресвитер Вигеланций, но и он боролся с излишествами аскезы и недоброжелательно смотрел на рост монашества. Вигеланций затрагивал чрезвычайно важный пункт о внецерковности монашества. «Если все уйдут в пустыню, — говорил он, — кто будет заботиться о церквях? Кто будет обращать мирян? Кто станет призывать грешников к добродетели?» Вигеланций верно намечал пределы возможного распространения монашества. Равным образом за деятельностью Иовиниана и Гильвидия можно усматривать естественный протест сторонников умеренного христианского идеала, понимавших непримиримость монашества и жизни. Но если монашество не могло превратить в монахов весь мир и увлечь в пустыню клир, растущая популярность аскетического идеала обеспечивала дальнейшее распространение монашества на Западе и быстрое исчезновение противоаскетических течений. За аскезу вступились такие люди, как Иероним и Амвросий, и добились осуждения противников при деятельном сочувствии большинства видных иерархов. Епископы основывают монастыри и содействуют их процветанию. Амвросий создает около Милана монастырь, во главе которого стоит пресвитер. Появляются монастыри в Кремоне, Болонье, Равенне, около Павии, в Неаполе, Терракине, в Кампании и Сицилии. На юге Италии селятся василианские монахи. Августин прилагает большие усилия к организации африканских женских монастырей и вводит в среде своих клириков подобный монашескому образ жизни. Такой же прототип каноникатов появляется в Верчаллах благодаря стараниям епископа Евсевия. Кажется, что заветная мечта Иеронима близка к осуществлению. «Много, — пишет он, — монастырей, дев, бесчисленно множество монахов, и участившееся служение Богу, прежде бывшее бесчестием, становится славою». Движение не ограничивается Италией. В IV-V веках монастыри появляются в Галлии, в первой половине V века они лепятся на южном склоне Юры, несколько позже распространяются по Ирландии и Англии, оттуда перебрасываются в Шотландию. Быстро растут монастыри и в далекой Германии и в Испании, где уже в IV веке с ними борется местный клир. На Западе не было таких пустынь, как египетская Фиваида, обработать которую были бессильны человеческие руки. А между тем стремление к анахоретству и общежитиям пустыни не всех заставляло покидать родину и искать спасение на Востоке. Жаждущие пустынножительства уходили в леса или горы, заселяли безлюдные острова Тиренского моря или побережье Далмации. Но такие западные пустыни быстро и легко поддавались труду монахов, превращаясь, благодаря их самоотверженной работе, в цветущие места, раскрывая природное свое плодородие. С другой стороны, эти пустыни ближе лежали к населенным центрам, чем окраины Фиваиды, были меньше размерами и поэтому скорее вступали в общение с миром. На Западе было немыслимо долгое обособленное существование монастырского общежития, и особенности страны всегда делали труд пустынника продуктивным. Благодаря всему этому на Западе трудно было удержаться крайним формам обособления от мира, как бы ни был силен аскетический порыв. И внешние условия, а не практический дух Запада, величина для историка неуловимая, определяли судьбы западного монашества, преобладание в нем форм жизни, подобных Василианской. Лавры Пахомия или монастыри Василия Великого, особенно последние, тоже близки были к миру, но эта близость вытекала из сознательного стремления их основателей, а не являлась независимым от воли монахов следствием географических и социальных условий. К этому присоединились и внутренние особенности монашества Запада. На Востоке развитие форм аскетической жизни было свободным и самодавлеющим процессом. На Западе теоретики и энтузиасты аскезы сознательно стремились воспользоваться местными аскетическими течениями для насаждения монашества восточного типа. Ускоряя естественный процесс, они нетерпеливо пытались сломить косность христианского общества, бросались в литературную полемику со своими противниками, готовы были мечтать о монахизации всего мира. В силу этого резче всплыло различие христианского и христианско-аскетического идеалов. И возникавшее в бурях борьбы западное монашество этой самую борьбою связывалось с клиром и миром. Но это приближение к миру – только сильная тенденция, наряду с которой существовали и другие. Характерные черты западного монашества только определялись, и первые моменты его существования во многом аналогичны восточному. Условия жизни и незаметные для современников особенности западного аскетизма лишь медленно обнаруживаются в его постепенно нарастающих индивидуальных чертах. В первой четверти IV века мы находим в Вероне затворницу, инклузу, тевтерию или туску. Другая римская затворница того же IV века провела в молчании 25 лет. Много инклузов было в Галлии, и среди них 12-летний мальчик Анатолий. Нередко затворничество или анахоретство являлось исходным моментом монашеского общежития. Есть некоторые намеки на существование бродячего монашества. По свидетельству Августина, под монашеской одеждою по провинциям блуждает много лицемеров, никуда не посланных, нигде не останавливающихся, нигде не садящихся. Они обманывают народ, требуя оплаты мнимой святости. К таким геровагам может быть причислен и известный уже нам Иовиниан вместе со своими министрами. До известной степени в связи с этим видом монашества стояли так называемые циркумцелионы, выродившиеся в секту и доставившие много хлопот африканской церкви. На Западе церковь ранее, чем на Востоке, выступила с энергичными мерами, направленными к устранению этих отрицательных или подозрительных видов монашества, и постарались огородить его от мира. Арльские соборы 443 и 452 годов и Турский 461 года запретили возвращение монахов в мир. Ванский собор 465 года запретил монахам передвижение без епископского дозволения. Возникновение монастырей в большинстве случаев ускользает от нашего наблюдения, но общие черты всплывают в единичных, доступных изучению процессах. Сын римского военного трибуна Мартин, еще отроком, получая свое образование в Павии, сделался оглашенным, катехуменом. Мечтал о пустыне и жизни анахорета, но мечта осуществилась позже. От 15 до 20 лет Мартин служил в войске. В 18 лет он принял крещение. И, оставив военную службу, преследуемый на родине арианами, изгнанный ими из Милана, бежал на остров Галинарею, Изола д'Альбенга, около Генуи. Здесь, вместе со спутником своим, каким-то пресвитером, мужем великой добродетели, питался он корнями трав. Позже, после 360 года, Мартин появляется около епископа Пуатье, Гелария. В Верхней Италии святой ознакомился с итальянским монашеством. Окружавшие Гелария аскеты содействовали его решению отречься от мира. Мартин получил от Гелария небольшой кусок земли поблизости от Пуатье и основал на нем маленький монастырь. Monasterium Lococcegense Legugi. Насильственно посвященный в епископы Тура, Мартин продолжал свою аскетическую жизнь, вызывая порицание со стороны других епископов за свое презренное лицо, за грязную одежду и неподстриженные волосы. В дикой пустыне между Луарою и обрамлявшими правый ее берег скалами основал он новый и наиболее известный монастырь – Maius Monasterium Marmutie. Место было так скрыто и удалено, что Мартин мог не желать уединения пустыни. Но для него Marmutie служил лишь временным прибежищем и местом отдохновения от пастырских забот. Мыслью благочестивого епископа было основать строгий монастырь. Собравшиеся около него 80 учеников вели крайне суровую жизнь, отказавшись от имущества и живя милостынью из доходов церкви. Жилищами их были пещеры или деревянные хижины. Как египетские пустынники, сходились они вместе только на общую молитву и поздний и скудный вечерний обед. Как Иоанн Креститель, одевались они в одежды из верблюжьего волоса. Более старые молились и несли на себе церковные службы, более молодые переписывали священные книги. До глубокой старости насаждал Мартин монашество в Галлии, основывая все новые и новые монастыри. 2000 монахов провожали его тело в могилу, около которой скоро начали совершаться чудеса. К знатному роду Северной Франции принадлежал святой Гонорат. Его не привлекала политическая деятельность или спокойная жизнь крупного магната. Не привлекала и литература, гордость гальской знати V века. Рано начал он думать о святом одиночестве. Чтобы развлечь сына и прогнать несоответствующие положению магната мечты, отец отправил Гонората вместе с его братом Венанцием путешествовать. Но Гонорат обманул ожидания отца, склонив к религиозной жизни и брата. Оба раздали свои деньги бедным и под руководством старца-отшельника Капразия начали аскетическую жизнь на одном из островков около Марселя. Увлеченные рассказами об отшельниках Востока, они отправились туда. Но вернулся один Гонорат. Венанций по дороге умер. Гонорат избрал для служения Богу один из Леринских островков. Лерин, здесь Сан-Гонорат, против Кан. Вся эта группа островов, самым большим был Леро, теперь Санкте-Маргарите. Окружность Лерина равняется 3 километрам. Покрытая болотами и лесами, кишащая змеями, была еще не заселена. Здесь, на Лерине, Гонорат вместе с примкнувшими к нему аскетами начал жизнь египетских анахоретов 400-410 года. И несмотря на постоянные туманы, на опасности одинокой жизни среди лесов, болот и змей, стремление к аскезе было так велико, что число учеников-пустынников быстро возрастало. Свободно сложившаяся, заселившая Лерин, а за ним Леро и другие острова, группа напоминала строем жизни своей египетские лавры. Братья жили в отдельных кельях, собираясь вместе на богослужение и, может быть, на обед. Рядом с эту осевшую на Лерине лаврою, в других частях его и на Леро жили уединившиеся монахи-анахареты. Во главе всех стоял сам Гонорат, еще до основания своего монастыря, принявший сан пресвитера. И его устными указаниями направлялась жизнь братства и анахаретов. Не писанный устав, а обычай определял пост и молитвы, песнопения и чтение священного писания. Источником существования был труд. Монахи ловили рыбу изготовленными их же руками сетями, обрабатывали землю, сея хлеб и возделывая виноград. И мало-помалу изменялся прежний дикий вид Леринских островов. Лерин превратился в центр южно-гальской аскезы, и из него вышло много епископов. На него опиралось полупелагианство. Уже одно это указывает на некоторую духовную культуру леринских монахов. Но она, эта культура, свойственна не только монастырю святого Гонората. Указания на нее мы ловим и в известиях о других монастырских общежитиях эпохи. Например, в том же Мармутье. Целью монастырской науки было чтение и изучение священного писания и душеспасительных книг, особенно житий святых и пустынников. Но она выходила далеко за эти пределы, не отличаясь резко от духовной культуры магнатов эпохи. Это объясняется социальным составом монастырей. Более всего и ранее всего увлекались аскетизмом Востока образованные слои общества, а они вместе с тем были и магнатскими. Только образованному магнату или клирику, культура которого от магнатской не отличалась, были доступны блестящие и пламенные произведения Иеронима и Августина, сочинения Руфина и Сульпиция Севера. Аристократия же ранее всего явилась деятельной силой западного христианства. Не мудрено, что и аскетизм ранее всего захватывает магнатские круги, или, во всяком случае, круги, задетые магнатской культурой. Большинство известных нам основателей монастырей были людьми знатными и образованными. Трудно определить социальный и культурный состав монастырей, но мы знаем, что среди монахов Мармутье было много знатных людей, что аббаты Лерина, занимавшие епископские кафедры, обладали достаточным образованием, чтобы вести богословские споры и наслаждаться духовным общением с блестящими представителями галло-римской культуры. Отличительную чертой монастырей IV, V и следующих веков можно считать аристократизм их состава, и, во всяком случае, если не численное, то моральное преобладание высших классов общества. А вместе с магнатами проникла в монастыри и духовная культура эпохи, по существу аристократическая. Укоренялись традиционные навыки и приемы преподавания, традиционные содержания и форма его. И Иероним не мог забыть красот Цицерона даже под палящим солнцем сирийской Фиваиды. И кто старался забыть его, тот все же невольно поддавался его стилю и его литературным заветам. Привыкший в миру к тонкостям стиля, вжившийся в мир римской мифологии и традиции римской литературы, магнат не мог забыть их и в пустыне, читая Иеронима в перевод Библии, вспоминая старые эстетические наслаждения за вызывающими их произведениями Августина. Так, с самых начал своих западное монашество воспринимает и хранит духовную культуру падающей Римской империи. Будучи не в силах ее христианизировать, удалить из нее все языческие красоты, подобно тому, как иудей обстригает волосы и ногти жене-язычнице. Монастыри возникали везде, вне зависимости друг от друга, создаваемые общим аскетическим течением. Естественно, что не было и единообразной организации монашеской жизни. Все находилось еще в движении, в процессе становления. Обнаружилась лишь общая и сильная тенденция к воспроизведению на Западе форм восточного монашества. Но различны были источники, из которых почерпались сведения о формах совершенной жизни, осуществленных восточными пустынниками, и различно преломлялся идеал Востока в уме многочисленных основателей монастырей, в неравной мере преобразовывался ими. «Мы видим перед собою, — говорил Кассиан, — почти столько же образов жизни, сколько монастырей и келий. В одних общежитиях, как в Лерине, довольствовались подражанием жизни египетских еремитов в общей форме под руководством сначала гонората, потом обычая, и, видимо, не испытывали нужды в писанном уставе. В других клали в основу жизни устав Пахомия, переведенный Иеронимом, или видоизмененный устав Василия Великого. Иногда руководились сразу обоими уставами. Или часть монахов данного общежития следовала предписаниям Пахомия, другая – Василия. Создавались и новые уставы. Так, в женских монастырях был распространен устав Августина. Собственно говоря, изложенные им в письме к монахиням мысли о монастырской жизни. Рядом с этим правилом стояло правило Цезария Арльского, сочетавшего постановление Василия Великого с положениями Августина и другие. Такое состояние монашества более всего должно было затрагивать и волновать его приверженцев и идеологов. Для того, чтобы монашество могло занять в христианском обществе и церкви то место, которое они ему готовили, было необходимо известное единообразие монашеской жизни, признаваемые всеми основы ее. Нужно было известным образом примирить и сочетать часто противоречившие одни другим идеалы анахоретства и монашеского общежития. И не все создавшееся на Востоке подходило к климату и условиям жизни Запада. Чувствовалась потребность в кодификации монастырских уставов. И первую попытку в этом направлении сделал Кассиан. Родившийся около 360 года, он хорошо знал Восток, Палестину, где провел некоторое время в одном Вифлеемском монастыре. И Нижний Египет, с жизнью монахов которого, ознакомился в течение своих семилетних странствий по нем. Пребывание же в Константинополе и дружба с Иоанном Златоустом позволили Кассиану ближе узнать и Василианское монашество. Кассиан – одушевленный идеолог монашества. Цель исповедания – Царство Божие. Назначение же наше – чистота сердца, без которой никто не может достигнуть этой цели. В двух своих сочинениях Кассиан излагает все, касающееся внешних обязанностей человека и установления общежительного, и в другом – касающееся жизни, дисциплинам, внутреннего человека, совершенство сердца, жизни и учения анахоретов. Монашеский идеал рисовался Кассиану в чертах восточного пустынножительства, но придавая значение местным условиям, климату и общественной жизни, он старался должным образом видоизменить основы монашества, приспособить его к Западу. Так, описав одежду египетских монахов, Кассиан замечает: «Мы должны соблюдать лишь то, что допускается положением, ситус, место или провинции. Носить одну тунику не позволяет суровая зима, другие же особенности одежды анахоретов не послужат поучению мирян, а вызовут только смех». Примыкая к идеалу египетских лавр, Кассиан выдвигает еремитскую сторону монашества. Монахи должны работать в отдельных кельях, но Кассиан против излишеств аскезы, против вериг, мешающих работать и вселяющих гордыню, против чрезмерного поста. Точнее, регламентируя монашескую жизнь, он введением утренни доводит число суточных молений до 7. И опять смягчение египетских нравов. Вместо одной вечерней еды выводит 2 еды в день – прандиум и коэна. Монастырь огораживается от мира, но в нем особенное значение придается труду. По условиям Запада, долженствующему приблизить его к обществу, и выход из общежития еще открыт для желающего. Нет так называемой «стабилитас локи». Как дающие полную и детальную картину жизни монашества, как приспособляющие близкий всем восточный идеал к условиям Запада, сочинения Кассиана дают теоретическое завершение западному монашеству в первый период его существования. Они делаются настольную книгою средневекового монаха, читаемую во многих монастырях во время обеда братьев, рекомендуемую самим Бенедиктом. Но они были бессильны устранить многоуставие, не конкретизируя в ясной и краткой форме мысли их автора, слишком громоздкие и обширные, чтобы стать уставом. Правда, друг Кассиана, епископ Лионский Евхерий, составил краткое извлечение из его сочинений, так называемый «Устав Кассиана», который и получил некоторое распространение и оказал влияние на другие уставы. Но для того, чтобы добиться безраздельного господства, мало было уважаемого и прекрасного правила. Нужна была еще власть, способная провести его признание всеми общежитиями. Единственной такою универсальную властью было папство, а оно отдало предпочтение уставу Бенедикта. Но от этого не умалилось значение труда Кассиана, впервые в ясной и логичной форме изложившего принципы монашества. Устав Бенедикта ограничивался только самыми общими положениями, и для того, чтобы углубиться в монашеский идеал, для того, чтобы должным образом понять самый бенедиктинский устав, необходимо было обращаться к сочинениям Кассиана.